Пусть ваше сердце будет открытым и ум не омрачен. Многое, даже очень трудное, можно принять в сознании, но принять это в жизни и утвердить можно лишь путем проверки и испытания. И тогда отделяется действительно принятое от воображаемого. Как только человек, идущий по пути, что-то утверждает в себе, тотчас же приводит он в действие закон, и испытания не замедлят для проверки принимаемого утверждения. Потому путь восхождения есть путь испытаний, и другого пути нет. Учителю безразлично, почему не выдерживается испытание, какие оправдания изыскивает для себя слабая воля. Имеет значение факт, что состояние сознания оказалось не на высоте, при тех или иных условиях, но не самые условия. Не все ли равно, в чем уявляется слабость воли и почему, если она уявилась, и именно в момент испытания? Ведь испытание это и ведется на стойкость принятого решения, а способы выявить слабость сознания учитель найдет. Ученик спрашивает, почему было допущено учителем то-то и то-то. А учитель вопрошает, почему ученик не смог утвердить ясного состояния сознания вне зависимости от внешних воздействий.